Вернувшись обратно в дом, в той комнате, где обнаружил небольшой водопад, заметил и довольно большой деревянный ларь, когда-то исполнявший роль угольного склада. Сейчас на его дне можно было собрать вряд ли больше ведра каменного угля, но даже это давало надежду не замерзнуть от холода. У выхода из этого помещения я обнаружил деревянное рассохшееся ведро и швабру с тряпкой на ней. Вода из ведра потекла во все стороны, стоило понести его к водопаду, а тряпка оказалась истлевшей до такой степени, что просто расползалась прямо на глазах. Пришлось пожертвовать частью одной из своих простыней. Смочив ее под водопадом, я поднялся наверх и протер полы и все поверхности в кабинете. При этом пришлось несколько раз бегать сверху вниз и обратно, полоская тряпку и вновь вымачивая ее в воде. Все же на поверхностях пола, да и многих предметов скопилось столько пыли, что было просто страшно к чему-то прикасаться. То же самое касалось и окна, стекла, практически не пропускали света, здесь в горах и так солнце прячется гораздо раньше, чем на равнине, а мне хотелось, чтобы хотя бы днем здесь было светло. Наконец, относительный порядок был наведен, и я, усталый, но довольный, упав в одно из кресел, облегченно вздохнул, и впервые, с момента входа в дом закурил. Выкурив сигарету, решил, что пора и разжечь камин, пока наводил порядок, не обращал внимания на то, что в доме холодновато, а сейчас, стоило мне немного расслабиться на несколько минут, и я даже слегка озяб. Сняв с треноги котелок, на дне которого находилась какая-то давно засохшая пища, я спустил его на первый этаж и поставил под падающую воду, которая наверняка сумеет размочить застывшую корку, а после я отмою сам котелок, который наверняка пригодится мне в дальнейшем. После чего, вновь поднявшись, расколол несколько чурочек на мелкие части и, сложив все это домиком, попытался поджечь. К моему удивлению, получилось это легко и просто, и уже через несколько минут в камине весело играли язычки пламени, а комната на глазах преображалась, приобретая жилый вид. Оказалось, что рядом с камином находится и ведерко, в котором насыпан мелкий уголь. Не уверен, что он будет гореть так же, как в обычной плите, но тем не менее, дождавшись, когда появятся угли от прогоревших чурок, высыпал на них немного каменных угольков из ведра, и к моему удивлению он скоро весьма активно занялся, отдавая свое тепло комнате. К счастью, никаких посторонних запахов от недавно находившегося здесь мертвого тела не появилось, и я был очень этому рад. Немного отдохнув, решил пройтись по нижним помещениям и посмотреть, что они из себя представляют. Кроме уже обследованной комнаты с водопадом, в холле имелось еще три двери. Одна из комнат, куда я попал вначале, представляла собой большой склад с продуктами. Здесь находилась пара бочек с солониной, одна из которых оказалась открытой и освобожденной почти до самого дна. На стеллажах, установленных здесь, обнаружил несколько мешков, похожих с мукой, каким-то крупами и чем-то еще. Но тот же мешок с мукой уже успел набрать в себя влаги, и сейчас больше походил на камень. Хотя мне кажется, если его расколоть, то я сумею все-таки добраться и до муки. Насколько я знаю, от влаги мука покрывается коркой, как тот же цемент, и если разбить эту корку, то есть вероятность того, что ближе к середине можно обнаружить муку. С другой стороны, этим продуктам сейчас больше 40 лет, и кто знает, можно ли вообще есть что-то из имеющегося здесь. С другой стороны, если ту же муку не погрызли мучные черви, возможно, что-то мне и достанется. Солонину я точно не стану пробовать, и хотя говорят, что она может храниться сколь угодно долго, но что-то я сомневаюсь в ее качестве из-за прошедшего времени. Рис, ну если тщательно перебрать, возможно и что-то смогу с него выцепить, в общем будет видно. На одном из стеллажей обнаружились банки с тушеной говядиной, свининой, похоже здесь не брезговали ничем. С другой стороны, даже Коран говорит о том, что если правоверный мусульманин попадает в такие условия, где больше нечего есть, или же запретная еда позволит ему беспрепятственно восстанавливать силы, то запреты временно снимаются. Здесь, как мне кажется, была именно та ситуация, когда ради выживания можно было есть все. И хотя банки с виду выглядели вполне нормально, я пока не испытывал нужды в еде. Пусть моя тушенка и слегка приелась, но все же была гораздо свежей той, что находилось здесь. Неподалеку от входа я обнаружил несколько плотно закрытых жестяных коробочек с нарисованным чайным листом и китайскими иероглифами на крышке. Подхватив одну из них с собой, Я убедился, что держу в руках баночку с давно забытым вкусом, тем более, что вскрытая жестяная коробочка выдала настолько обалденный аромат чая, что следующие 15 минут я просто не мог усидеть на месте, подпрыгивая от нетерпения, в ожидании, когда, наконец, закипит вода, чтобы насладиться давно забытым вкусом настоящего китайского чая. Глава 7.7. Чай, несмотря на то, что был выпущен более полувека назад, был настолько вкусен, что я не успокоился, пока не опорожнил весь заварочный чайник, в который уместилась почти половина литра напитка. Аромат и вкус были настолько бесподобны, что я просто не могу найти слов, чтобы передать мои ощущения. Мне кажется, что я никогда в жизни не пробовал ничего даже приближающегося к этому вкусу. И если будет такая возможность, постараюсь в будущем обязательно найти этот чай, и уж точно заберу отсюда с собою столько, насколько хватит на это моих сил. Заодно, пока наслаждался чаем, достал из стола довольно толстую тетрадь, судя по всему, с записями Зиятбека. Первые несколько десятков страниц были заполнены арабской вязью, и при всем моем желании, относительно понятными для меня, оставались только некоторые даты, указанные там, то только из-за того, что в письме, найденном на столе, были указаны даты в двух календарях. Таким образом, сравнивая цифры, я в какой-то степени понимал, что речь на этих страницах идет до середины 1931 года. Имелись и еще кое-какие цифры, которые касались скорее перечня ценностей, находящихся здесь, но арабское письмо сводило на нет все попытки понять, о чем там было сказано. И лишь в начиная с весны 1928 года и до июня 1931 записи велись на русском языке, и скорее всего дублировали большинство предыдущих записей, потому что первая из них гласила следующее: «До сегодняшнего дня, все события, происходившие в моей жизни, были описаны на языке и письменностью моих предков. Но сейчас я, находясь в двух шагах от своей кончины, допускаю, что эта тетрадь может оказаться в руках человека, который не владеет арабской каллиграфией. И в то же время, мне очень хочется поделиться с ним некоторыми мыслями, касающимися того, что я сохранял все эти годы, и как лучше всего распорядиться всем этим. Я, разумеется, допускаю, что человек, нашедший мой дневник и прочтя его, просто посмеется и сделает все по-своему, и даже будет полностью в этом прав. Ведь мое завещание прямо указывает на то, что он после моей кончины будет являться полноправным наследником всего того, что я сумел здесь сохранить. Но все же я расскажу, что именно сделал бы я, не будучи скован обетами и клятвами, данными мною перед ликом Аллаха, моему хорошему другу и военачальнику. Первым делом, хочу немного поразмышлять о том, куда лучше направиться, чтобы иметь гарантию дойти до места живым и достаточно здоровым. Дело в том, что перевал, или точнее место, возле которого он расположен в какой-то мере, является перекрестком. С севера эта территория граничит с Туркестаном. Боюсь, что поддержанные русскими войсками бунтовщики, имеющие опыт гражданской войны, разбили нерегулярные части местных повстанцев, и власть в стране вновь перешла в руки советов. Находясь здесь, я был лишен возможности отслеживать новости, поступающие из большого мира, поэтому строю свои рассуждения на момент моего здесь появления, а именно начало 20-х годов. Итак, север для меня оказался закрыт, именно исходя из того, что, возможно, власть в республике перешла советам, и идти в ту сторону значит обрекать себя на гибель. И хотя путь туда перекрыт, но в принципе пробраться, пусть несколькими ходками, но все же возможно. Правда, боюсь, толку от этого будет немного. Если спуститься вниз по обнаруженной мною тропе, то в 30 верстах ниже по реке обнаружится довольно богатое село Барак, стоящее на перекрестке нескольких дорог. Здесь я возвращаюсь к ранее сказанному утверждению о том, что с перевала можно попасть сразу в несколько стран, чьи границы сходятся на этом участке. Туркестан нами уже рассмотрен. Примерно в 150 километрах на северо-восток имеется достаточно продолжительный участок границы с Китаем. Но если ты правоверный мусульманин, отправляться туда значит заранее подвергать себя унижениям и оскорблениям. У любого китайца при встрече с правоверным мусульманином сразу же появляется идиосинкразия, что приводит чаще всего к летальному исходу. Учитывая, что китайцев гораздо больше, страдать приходится чаще всего правоверному почитателю ислама. Поэтому я не исключаю и преждевременной смерти, Если вдруг китайская пограничная стража усмотрит в твоем поведении что-то, что может им не понравиться, и поверь мне, им может не понравиться даже то, что ты не поймешь их языка. Учитывая, что в Китае говорят на более чем 120 диалектах только китайского языка, понять их будет достаточно сложно. Да и обстановка там, на сегодняшний день такая, что лучше даже не соваться, если не желаешь обрести себе проблемы. Чуть южнее находится провинция Лагоса. По идее, она относится к провинции Кашмир и, следовательно, к Индии. Но учитывая, что на этой территории живет как минимум около 5000 афганцев, говорящих на пушту и панджаби при 8000-ном общем населении, то за нее идет постоянная война между Афганистаном и Индией. В принципе, учитывая, что эта территория является отрогами Памира, пройти по ней можно, но и от случайной пули или грабежа тебя не сможет защитить даже Всевышний. Поэтому я бы выбрал другой маршрут. Я оторвался от дневника и закурил. Как бы то ни было, но Зиятбек выдавал довольно дельные советы. Даже если смотреть со стороны сегодняшнего времени, в этих странах мало, что изменилось. Таджикистан, граничащий с Афганистаном, действительно принадлежит СССР, а пограничная служба, хоть и проворонила мое передвижение, но считается одной из лучших в мире. И мне, скорее всего, просто повезло не нарваться на пограничный наряд. Потому, что если вспомнить слова отца, советские пограничники вначале стреляют в нарушителя, а только потом пытаются разобраться, заблудился ли этот случайный путник, или же преднамеренно оказался вблизи государственной границы с целью ее перехода. Что интересно, отстреливают в основном тех, кто пытается покинуть Союз, большинство же тех, кто пытается в него попасть, возвращают обратно, и чаще всего без груза, если таковой имел место. Китай, хоть и считается коммунистическим, но Синьцзян, уйгурский автономный район, населяемый мусульманами-суннитами, всегда подвергались гонениями со стороны властей страны. Только из-за того, что они сильно отличаются от титульной нации Китайской Народной Республики, говорят на своем языке и проповедуют ислам, что идет вразрез с основной религией страны, буддизмом. Вдобавок ко всему, учитывая 10-миллионное население, смеют требовать большей автономности. В общем, проблемы с этим были в начале века и никуда не ушли сейчас. Да и опять же, хоть КНР и считается коммунистической державой, но со своей спецификой, так или иначе, я буду там как на ладони, и сильно отличаться от местного населения, что совсем не добавит мне безопасности. Лагос, ну не знаю. Честно говоря, в школе о Джамму и Кашмире говорили достаточно вскользь, и я фактически ничего не знаю об этом районе. К тому же в Индии преобладает помимо хинди, еще и английский язык, на котором я знаю только несколько бранных слов, что никак не поможет моему общению. Вообще-то, оставшись здесь, я планировал поход именно через Афганистан. Насколько я знаю, сейчас у власти находится какой-то король, и республика считается королевством. При этом, больше ориентирована на светское общество. То есть, насколько я помню, лет 10 назад был объявлен закон о запрете чадры у женщин. Другими словами, женщины имеют равные права с мужчинами и, следовательно, право голоса, работы и тому подобного. И именно сейчас там относительно мирно. Правда, не так давно по программе «Время» проскакивали новости о подавлении какого-то бунта в южных районах страны, но так или иначе, в Афганистане пока никто не воюет. А возмущения и локальные бунты, насколько я знаю, иногда происходят даже в СССР. Но изложение дневника довольно интересное, и потому я постараюсь дочитать до конца, чтобы потому сделать правильный выбор. Тем более, что мне всего 15, а Зиятака писал эти строки, имея за плечами огромный жизненный опыт, причем не только в мирной жизни, и потому не имея возможности получить совет у какого-то другого взрослого и опытного человека, придется довольствоваться бесплатными советами Курбаши. С другой стороны, вряд ли он желает плохого человеку, нашедшему эти записи. По большому счету, можно было сделать гораздо проще. Например, подорвать вторую заложенную когда-то мину. Правда, я сомневаюсь в том, что порох за столько лет не отсырел, но думаю, имея за плечами огромный опыт командования, Курбаши знал, о чем говорит. Дневник был отложен в сторону, и я решил, что пора подыскать себе местечко поудобнее и завалиться спать. Все-таки сегодняшние приключения перевалили все разумные пределы. Комната достаточно прогрелась, кушетка, на которой лежал покойный, была вынесена из дома, Поэтому, не особенно размышляя, я придвинул поближе к камину ковер, лежащий возле окна, и устроился на нем. Сейчас меня уже не особенно волновало то, что каменный пол жестковат. Главное, чтобы было тепло, а все остальное такие мелочи, что не стоит о них и задумываться. Ковер оказался достаточно мягким, и я, укрывшись своим одеялом и бросив под голову одну из подушек, взятую с одного из кресел, прекрасно устроился на полу и вскоре заснул. Первый луч солнца пробился через туманную хмарь горного хребта и заглянул через отмытое стекло окна в комнату, упав прямо на мое лицо. Еще не проснувшись, я чуть сдвинулся в сторону, но упрямый луч побежал следом за мной, намекая на то, что уже давно пора вставать. И все же, проснувшись, я еще довольно долго лежал на своем месте, нежась под теплым одеялом и наслаждаясь тем, что подо мною находится толстый персидский ковер, а не тонкая простыня, ровный, хотя и каменный, но тем не менее достаточно теплый пол, без разбросанных камешков. Да и вообще, хотелось просто вспомнить так рано закончившееся детство и просто поваляться в постели, ни о чем не думая и никуда не торопясь. И единственное, что меня заставило все же вылезти из-под одеяла, так это выпитый вчера чай. А поднявшись, оправившись и приведя себя в порядок, уже и не хотелось ложиться обратно. Угли в камине прогорели дотла, и потому, почистив решетки и поддувало, собрал все это в ведерко и вынес из дома, высыпав у крыльца. После чего, вновь разжег дрова и по-быстрому вскипятил чайник, решив, пока не разжигать камин, тем более что в доме была вполне приемлемая температура, а угля оставалось совсем мало. С одной стороны, засиживаться здесь не стоило, но с другой, я прекрасно понимал, что дальнейший путь потребует кое-каких затрат, а у меня в этом не было совершенно никакого опыта. То есть я, разумеется, еще живя дома с родителями, иногда ходил на базар, мог поторговаться, хоть на русском, хоть на узбекском языке, чтобы скинуть цену, посещал и магазины, где приобретал нужные мне вещи, но все это было не совсем тем, что нужно сейчас. Вот, допустим, я знаю, что мне предстоят некоторые траты в будущем. Кое-какие средства здесь имеются, судя по всему, довольно большие. Сразу же возникает вопрос, что взять с собою в дорогу. Золото, бриллианты, как в комедии Гайдая. Хорошая идея. Вот только где менять это золото, и кому сбагрить те же драгоценные камни? Допустим, мне понадобилась обычная лепешка, я достал из широких штанин золотую монету. Как вы думаете, что будет дальше? Мне, разумеется, продадут эту самую лепешку, причем без сдачи, а как только я сверну за угол, тут же ограбит. Но даже если нет, сколько золота я смогу утащить с собой, и сколько мелких монет мне напихают на сдачи? Следовательно, нужны обычные деньги. Очередной вопрос: какие? Если судить о том, что все это было изъято в банке, тех же афганских монет тут наверняка нет, зато есть валюты мировых держав. Опять же, что брать? Я слышал, что довольно дорого стоят фунты стерлингов, чуть ли не вдвое от американских долларов. Может, мне ее даже разменяют, но какую валюту взять выгоднее, я не знаю. СССР в этом отношении сильно закрытая страна, и ее народ не в курсе таких понятий, как курс доллара, фунта и тому подобное. Конечно, в той же «Правде» или «Известиях» вроде бы проскальзывают иногда какие-то цифры, но лично я не обращал на них никакого внимания, просто потому что иметь иностранную валюту у нас запрещено законом. Разве что видел, что рубль чаще всего сравнивают с американским долларом. Но именно на этом мои познания и заканчиваются. Отец иногда показывал оставшиеся у него после очередного рейса немецкие марки, польские злотые или чешские кроны, но это единственное, что я когда-либо видел или вернее держал в руках. Поэтому, когда мне попал в руки дневник Зиятбека, я обрадовался и очень надеюсь на то, что этот мудрый человек в итоге посоветует, как поступить лучше, и я с удовольствием воспользуюсь его опытом. На завтрак мне досталась банка сардин и несколько пиал чая. Все-таки сегодня нужно будет покопаться на складе и, возможно, найти хоть что-то, что разнообразит мой рацион, а то имеющиеся у меня консервы приходится заталкивать через силу. Перекурив, я накинул куртку, зажег свечу и спустился вниз. Если в кабинет освещался солнечным светом через окно, то все оставшиеся комнаты требовали дополнительного освещения. Для начала решил посмотреть, что находится в двух оставшихся комнатах, до которых я вчера не успел добраться. Первая же дверь, которую я попытался открыть, оказалась запертой, на внутренний замок. Похоже, именно здесь и находились все ценности, вывезенные людьми Зиятбека из Ташкента. Очень надеюсь, что Курбаши оставил ключи где-то в кабинете, а не взял их с собою в могилу. Вскрывать ее я точно не стану, значит, придется ломать дверь, она все же достаточно толстая, а кроме небольшого топора, у меня ничего нет. Впрочем, хоть и немного жаль, но попасть в эту комнату я еще успею. Вторая дверь привела меня в довольно большое помещение, напоминающее казарму. Вначале я даже немного этому удивился, потом вспомнил о том, что этот дом, по сути, и был казармой для караула императорской пограничной стражи. Наверняка здесь они и жили какое-то время, сменяясь, допустим, раз в месяц, или скорее в неделю. Кроватей было всего 10 штук, и хотя они были сделаны из дерева, но так же, как и в школе-интернате, располагались в два яруса. На каждой из кроватей лежал матрац, заправленный байковым одеялом, и подушка, похоже, набитая ватой. Вообще в комнате отчетливо пахло сыростью. Хлопок вообще очень гигроскопичен, а учитывая, что здесь не топили, считай, полвека, естественно, все матрацы набрали в себя всю окружающую влагу. Самым паршивым было то, что и высушить их было по сути негде. На улице, хоть и светило солнце, но на этой высоте матрацы будут сушиться недели две, если не больше. Хотя, наверное, несколько одеял все же стоит вынести. Они гораздо тоньше и, возможно, просохнут быстрее. Кроме того, в дальнем углу находилась дровяная плита, предназначенная для приготовления пищи. О чем говорили с десяток медных кастрюлей и огромная чугунная сковорода. Жаль, конечно, что наверху только камин, было бы хорошо, если бы было наоборот. Конечно, и на нем можно приготовить какой-то обед, или вскипятить чай, чем более, что котелок до сих пор отмокает под водопадом. Но на плите все же это было бы удобнее. Забыл сказать о том, что здесь тоже имелись окна, которые давали некоторое освещение. Правда, располагались они под самым потолком, и наверняка были загажены ничуть не меньше, чем наверху. Поэтому в комнату хоть и пробивался кое-какой свет, но было довольно сумрачно. Неподалеку от плиты находился довольно большой стол с двумя лавками по обеим сторонам. У стены стоял шкаф, в котором я увидел много посуды, правда, она в основном была керамической, но вместе с керамикой присутствовали и обычные солдатские кружки. Решив, что подобная посуда мне не помешает, хоть здесь, хоть в дороге, я взял из шкафа солдатскую кружку, а из кухонного стола, что находился возле плиты, один из ножей и пару ложек, столовую и чайную. Вилки здесь предусмотрены не были. Уже поднимаясь по лестнице наверх, я вдруг вспомнил о том, что нигде так и не обнаружил дров. Те, что лежали у камина, уже подошли к концу, угля тоже было меньше половины ведра, ну, может, я смогу наскрести еще немного в угольном ларе, но вряд ли там наберется хотя бы ведро. А вот с дровами было тяжко. Но с другой стороны, скажем, возле площадки имелись какие-то остатки навеса, в крыльце лежало поваленное дерево, и уж в крайнем случае, если придется задержаться на более долгий срок, можно будет разобрать деревянные кровати. Хотя, наверное, добраться до них стоит в первую очередь. И даже не расколотить, а аккуратно разобрать и одну из них перенести в кабинет. Пусть не матрац, но, скажем, несколько одеял, плюс ковер, что лежит на полу, и у меня окажется вполне приличное спальное место. Все же на кровати мне кажется спать приятнее, чем на полу, хотя в будущем, скорее всего, придется возвращаться к старым привычкам, путь предстоит дальний. Мне почему-то подумалось, что наилучшим вариантом конечной станции моего путешествия, с учетом знания языка и общих представлений их о стране, будет либо Испания, либо Аргентина. Причем предпочтительнее именно второй вариант. Почему второй? Помню из географии, что в Аргентине почти 7% населения, а это довольно большая цифра, составляют выходцы из России. Конечно, все они прибыли туда задолго до образования СССР, и, возможно, в своем большинстве не знают русского языка, но с другой стороны, как бы то ни было, это все же русские люди. Следовательно, их обычаи, как говорят, менталитет не должен сильно отличаться от моего собственного. Глава 8.8. Котелок, отмокающий под водопадом, отмылся в два счета. Впрочем, я все равно решил, что если какие-то там микробы еще затесались в микропорах металла, то вскипяченная в нем вода запросто их всех поубивает. А после вдруг вспомнил, что последний раз я полноценно принимал душ, еще находясь дома, перед самым отъездом в интернат. Конечно, за время пути Я старался поддерживать гигиену своего тела, но холодная вода – это все же не совсем то. Поэтому решил, что хорошая помывка, а заодно и стирка, мне точно не помешают. Правда, имелась маленькая проблема. При всем удобстве дома, в нем напрочь отсутствовала баня. С одной стороны, учитывая, что дом строили для караульных, которые сменялись, допустим, раз в неделю, то по тем санитарным нормам баня была и не нужна. Хотя даже сейчас в армии моются раз в неделю. Тем более, здесь в горах, особенно не пропотеешь. Разве что решишь пробежаться до перевала и обратно, но найди еще такого дурня. Поэтому особой необходимости в ней не было, а умыться можно было и под водопадом. Живущие в этом доме после их ухода, скорее всего, не рассчитывали на долгое пребывание, и потому использовали подручные средства. Одним из таких средств решил воспользоваться я. Внизу на кухне я обнаружил огромный медный таз. Рост у меня небольшой, всего-навсего 165 сантиметров, хотя я еще расту, и по моим прикидкам, я смогу даже присесть в него, чтобы почувствовать себя окончательно счастливым. И поэтому, установив этот таз между столом и дровяной плитой, я поставил на плиту самую большую кастрюлю, которую здесь обнаружил, наполнил ее до самого верха водой и запалил огонь в топке. А пока вода для мытья разогревалась, решил освободить комнату от лишних матрацев. Все-таки дышать в ней из-за сырости было тяжеловато. Да и учитывая, что комната сейчас нагреется, то вся эта сырость окажется в воздухе. Рано или поздно, мне придется все равно их выбрасывать, потому решил сделать это сразу. Тем более, что и было их всего-то 10 штук. И первый же поднятый матрац на лежанке сделал меня богаче примерно килограмм золота. Выпавший из-под матраца кожаный мешочек, наполненный золотыми монетами, порадовал своей тяжестью. Даже если все остальное мираж, и все эти ценности, описанные в дневнике Курбаши, бред выжившего из ума старика, то уж то, что я держу в руках, реальность. Видимо, на этой койке спал одни из сподвижников Курбаши. Похоже, меня ждут приятные сюрпризы. Так оно и вышло. Из последнего матраца, стоило мне его только поднять, тоже посыпались кое-какие золотые изделия. Правда, это была в основном ювелирка, и вдобавок ко всему, видно, что изделия далеко не новые, хотя, судя по весу, все же золотые. Впрочем, удивляться было нечему, что бы там ни писал Курбаши Зиятбек, а возглавлял он не освободительную армию, а басмаческие отряды. Хотя, учитывая, что историю пишут победители, кто знает, как оно было на самом деле. Последнее время стал часто задумываться над всеми этими прошедшими событиями, и почему-то выводы чаще всего оказываются не в пользу одержавших победу. Жили люди, никого не трогали, по своим обычаям, нет, надо было прискакать, перевернуть все с ног на голову и создать, как говорится, по образу и подобию. Вот только по образу и подобию ничуть не получилось. Не зря же говорят, что переход из одного периода развития общества в другой, минуя несколько промежуточных, никогда не доводит до добра и нежелателен. И об этом говорил не какой-то там, никому неизвестный человек, а сам Карл Маркс, основоположник социализма. И если он в развитии общества выделял 5 ступеней, то Туркестан едва-едва перешагнул вторую, отказавшись от рабовладельческого строя, и то только частично, а феодальный строй только начинался. В итоге республику заставили шагнуть сразу в социализм, минуя власть капитала, и ничего хорошего из этого так и не получилось. Не зря же говорят, что советской власти в среднеазиатских республиках никогда не было. Может, внешне, кто-то и назывался первым секретарем, имел какую-то другую партийную должность, но на деле все было совсем иначе. Тот же Шараф Рашидов представлял власть самаркандского клана, а никак не Узбекской республики, и все его заботы направлялись на возвышение именно своего клана. На всех высоких должностях находились его люди, причем совершенно неважно, были ли у них какие-то профессиональные навыки, соответствующие данной должности или нет, главное здесь в первую очередь было то, что человек принадлежал клану и был предан именно ему. Вынесенные матрацы сложил возле тропы, уходящей на север. Конечно, если кто-то задумает пройти по ней, так же как я, сделает это без особенного труда, и уж матрацы точно не станут ему препятствием. Но почему-то подумалось, что содержавшаяся в них влага добавит наличие сырости на карнизе и затруднит проход по нему. Звучит, конечно, глупо и как-то по-детски, да и под конец переноски я сам не верил в это, но тем не менее отнес все именно туда. Одеяла, которые еще в какой-то степени могли пойти в дело, вначале раскидывал по камням для просушки, но как-то попробовал одно из них отжать от сырости, и с отвращением плюнул на эти планы. Просто потому что с него потекла такая зловонная жижа, честно говоря, стало страшно не то что укрываться таким одеялом, а даже притрагиваться к нему. По-хорошему, его нужно вначале хорошо выстирать, высушить и только потом использовать. Мое одеяло, наверняка не чище, но оно хотя бы мое, да и брал я его с веревки, после недавней стирки. Подушки, находящиеся там, были под стать всему остальному. Кстати, учитывая выпадение монеты ювелирки, внимательно прощупал каждый матрац и подушку, но кроме того, что уже выпало, ничего не нашел. После того, как из помещения были выброшены лишние вещи, мне показалось, в ней стало даже легче дышать, и уже собирался начать банные процедуры, как вспомнил, что после них мне предстоит во что-то одеться, а ничего чистого у меня, увы, нет. Поэтому вначале простирал свое белье, поразвесил его над еще горячей плитой, потом принес холодной воды, чтобы разбавить кипяток, а также все свои средства гигиены, и, наконец, залив в таз воды, залез в него сам. Конечно, это была неполноценная домашняя ванна, но даже так, согнув ноги в коленях и расположившись в горячей воде, закрывающей меня до пояса, было блаженством, после всего ранее пережитого. Вволю поплескавшись, я до скрипа оттер свое тело мылом и мочалкой, от скопившейся на нем грязи, и насухо вытеревшись, пусть и вафельным, единственным сохранившимся у меня полотенцем, но тем не менее впервые за последние дни, почувствовал себя по-настоящему чистым и свежим. Решив, что банные принадлежности можно убрать и чуть позже, не хотелось возиться с этим сразу после купания, я натянул подсохшие трусы, футболку, а штаны, куртку и портянки, бросил в таз, где я принимал ванну. Вода в ней была достаточно мыльная, и я решил, что это пойдет на пользу моим вещам. Пусть хорошенько отмокнут, а после я их простирну и высушу. Самым большим удивлением для меня стало то, что оказывается расположенная внизу плита каким-то образом сообщается с верхним кабинетом. Еще только собирался его протапливать, но стоило подняться наверх, и сразу же почувствовал, что он достаточно прогрелся, из-за того, что внизу я топил плиту. Скорее всего, для Курбаши последнее время было просто достаточно тяжело подниматься по лестнице, и потому он спускался вниз только по необходимости, проводя большую часть времени наверху. Конечно, как мне кажется, было бы удобнее устроиться внизу, но тут скорее всего сыграла роль его происхождение. Разница обстановки внизу и наверху весьма существенная. Сверху богато обставленный кабинет, принадлежавший, как минимум, офицеру, а внизу – обычная казарма для солдат. Поэтому, пусть это было и тяжело для него, но он выбрал относительный комфорт вместо удобства. Впрочем, и я сам тоже выбрал бы верхний этаж, если бы мне пришлось задержаться тут надолго. Поднявшись наверх, решил, что растапливать камин будет лишним, поэтому, подхватив чайник, спустился вниз, залил его горячей водой, неиспользованной для мытья, и, подбросив полежка, дождался, когда он закипит, как раз успев выкурить сигарету. Потом, вновь поднявшись наверх, заварил фарфоровый чайник и уже собрался было вскрыть очередную банку с тушенкой, как брезгливо отложил ее в сторону и решил вновь спуститься вниз, посмотреть, вдруг в продовольственном складе я найду что-то, что может внести разнообразие в мой рацион. Оказалось, что одна из бочек наполнена не солониной, а сухарями. Бочка была закрыта наглухо деревянной крышкой, и стоило мне ее только выломать с помощью моего топора, как на меня пахнуло запахом хлеба. Разумеется, за прошедшее время сухари слежались до каменного состояния, но с другой стороны, пахли они именно хлебом, никакого постороннего запаха я у них не обнаружил, и решил, что они вполне способны разбавить вкус свиной тушенки, которая надоела настолько, что не передать словами. Кроме того, нашлись еще вполне нормальные банки с каким-то овощным салатом, и что самое удивительное, с яичным порошком. Причем последний был запечатан в металлические банки, и что самое интересное, на поверхности банки имелась надпись, говорящая о том, что срок хранения порошка 18 месяцев после вскрытия упаковки. И я бы в это не поверил, но английская запись была продублирована и на испанском, и арабской вязью. Поэтому никаких сомнений просто не осталось. О чем-то подобном я слышал и раньше. Вроде бы перед упаковкой яичный порошок просушивают до полного удаления влаги, а затем запечатывают в металлическую банку, удаляя из нее весь воздух. Благодаря этому, закупоренная банка может храниться сколь угодно долго, без потери качества. Но после вскрытия упаковки, срок хранения резко сокращается. Что-то овощное было под большим вопросом, потому как хоть банка с виду была совершенно целой, и никаких вздутостей не наблюдалось, но опасения все же имелись. Но я решил вскрыть, понюхать, и возможно, если никаких посторонних запахов не обнаружу, то пожалуй рискну, или откажусь. В общем, будет видно, но меланж, точно попробую. Помню, отец привозил нечто подобное из Польши. Конечно, вкус был так себе, но мама в тесто добавляла, и получалось вполне прилично. А если его просто размешать с водой и пожарить, получится нечто похожее на омлет. Дальнейший мой путь лежал наверх, а затем вновь вниз, на солдатскую кухню. Здесь, вскрыв банку с яичным порошком, убедился, что никакого постороннего запаха в нем не имеется, разбавил часть его водой, как было сказано на упаковке, а затем нагрев сковороду, вывалил на нее вскрытую банку свиной тушенки, и когда жир растекся по сковороде, а мясо начало скворчать, добавил к ней разбавленный яичный порошок. Запах получился умопомрачительный, я даже забыл про овощной салат, поедая получившуюся смесь, в прикуску с сухарями, которые оказались вполне съедобны, несмотря на каменную твердость, но слегка намоченные в чае, оказались не такими уж и твердыми, и точно подходили к приготовленному мною блюду, из тушенки с яичным порошком. Наелся я до отвала, причем так, что какую-то часть просто не осилил, что случилось со мною впервые за эти дни. Накрыв сковороду крышкой, вынес ее в комнату с водопадом, где было довольно холодно, решив, что здесь все это точно не испортится, затем вышел на двор, а после, заварив очередной чайник китайским чаем, поднялся наверх, где, устроившись поудобнее в кресле, достал дневник Курбаши и продолжил чтение. «Если ты правоверный мусульманин и знаешь все наши обычаи, соблюдаешь намаз и самое главное не боишься холодов, то спустившись вниз к селению Барак, можешь отправиться прямиком на юг. Территория, хоть и принадлежит британско-индийской колонии, но населена исключительно мусульманами. Правда, говорят там на пушту, пинджабе, санскрите, лично я этих языков не знаю, поэтому этот маршрут не для меня. Но если ты ими владеешь, то тебе прямая дорога именно туда. Я бы, все же, предпочел поход через Афганистан, при этом, именно по северу страны. Тем более, что здесь живет фактически тот же народ, что и на юге Туркестана. Другими словами, зная узбекский язык, можно не опасаться за то, что тебя поймут неправильно, или ты сам не сможешь объясниться с местными людьми. Итак, я бы предпочел следующий маршрут. Спустившись до селения, я бы двинулся на запад, вдоль реки Ваханданья. Здесь расположено довольно много поселков, где всегда можно найти место для ночлега, а то и попутный транспорт. Если ты правоверный мусульманин, наверняка знаешь, что такое закон гостеприимства. Поверь, здесь на отрогах Памира, он соблюдается со всей строгостью, иначе здесь просто не выжить. Тебе необходимо будет пройти до 200 верст, чтобы добраться до городка Ишкашим. Насколько я знаю, город разделен на две части рекой, причем левобережная часть находится на афганской стороне. Дальнейший маршрут был проложен больше наугад, или скорее ориентируясь на карту, которая нашлась здесь же в столе. Конечно, с 20-х годов и до сегодняшнего дня многое изменилось, но в принципе, советы были достаточно дельными. Если учитывать, что дороги имелись тогда, наверняка, они сохранились и сейчас, и это радовало. Судя по составленному маршруту, Зияд Бек советовал пройти по северной части Афганистана, неподалеку от советской границы. Называл он ее, разумеется, несколько иначе, но тем не менее, маршрут был проложен таким образом, что можно было передвигаться между довольно крупными городами и поселками, в которых наверняка имеется хоть какой-то транспорт. Хотя Курбаши в основном напирал на гужевой, за полвека наверняка появилось и автобусное сообщение, да грузовые перевозки, так что в этом отношении можно не особенно опасаться. И то, что он советует держаться севера страны, тоже верно. Большинство местного населения действительно состоят из узбекско-таджикских представителей. С таджикским у меня некоторые проблемы, все же разница в языках довольно большая, потому что таджикский больше схож с фарси, а узбекский язык относится немного иной. На чем-то похожим говорят азербайджанцы, чечены, турки, но в принципе встречаются довольно много общих слов и понятий, и понять собеседника все же возможно. Дальнейший маршрут был проложен в Персию. Правда, сейчас эта страна носит название Иран, где-то с конца или середины 30-х годов, но сути это не меняет. Большая часть населения персы – азербайджанцы, курды. Причем азербайджанцев, я вполне понимаю, правда, именно советских азербайджанцев. С другой стороны, подтянув местный таджикский, вполне пойму и персидский. Во всяком случае, надеюсь на это. Из Ирана идет переход в Турцию, а далее либо через Средиземноморье, либо как-то еще. Единственная проблема это – документы. Вот как быть с ними, не слишком понятно. Хотя есть надежда на то, что можно будет договориться с каким-нибудь старостой, чтобы тот выдал хотя бы справку, а дальше уже будет видно. Вроде где-то читал, что паспорт выдается любому афганцу, способному оплатить 10 тысяч афгани сбора. Сколько это я не знаю, но не думаю, что сумма запредельная. Кстати, Зиятбек, перед выходом, предлагает вооружиться, чтобы представляться местным в качестве охотника. По его словам, вооруженный человек в Афганистане, пусть даже представившийся охотником, более уважаем, чем простой бродяга. Несколько выше, правда, чуть в стороне стоят странствующие монахи, дервиши, но их принимают, как дорогих гостей, из-за их близости к Богу. А вот вооруженный человек однозначно считается более обеспеченным, богатым и, следовательно, относится к нему с большим почтением, чем к простому бродяге. Наверное, из-за того, что современное оружие достаточно дорого. А если даже в узбекских кишлаках можно встретить древние дульнозарядные карамультуки, что происходит здесь, даже не представляю. Вопрос только чем? Оказалось, что в той кладовой, где хранятся ценности, есть и оружие. Причем запись о том, что именно можно оттуда взять, меня изрядно повеселила. Если есть сила и желание, то из хранилища можно взять хоть пулемет. Кроме обычных винтовок господина Мосина, калибром в 3 линии, там имеется пара пулеметов Хайрима Максима, разумеется, с запасом патронов. Хотя я бы остановился все же на обычной винтовке. При этом, особое внимание стоит обратить на выбор оружия. Я не знаю, сколько пройдет времени до этого момента, но оружие, как бы хорошо ни хранилось, подвержено ржавлению. Поэтому, выбирая винтовку, основное внимание нужно обратить в сторону ствола. Внимательно осмотри винтовку, и если в районе ствола будет хоть малейший след побежалости, или тем более ржавчины, отложи ее в сторону и возьми другую. С механизмом гораздо проще, при желании можно взять любую деталь, заменить ее на взятую из другой винтовки, они взаимозаменяемые. Со стволом хуже. Если появился налет, значит, где-то вполне могла образоваться раковина, и при выстреле, такой ствол может просто разорвать. Думаю, о последствиях разрыва ствола не стоит и говорить. Винтовки хоть и находятся в заводской смазке и ни разу из них не стреляли, но все же требуют тщательнейшей проверки. Совет очень хорош. Мало того, что наличие оружия поднимет мой статус, так еще и даст возможность обороны. А здесь все же встречаются и хищники. Тот же снежный барс довольно опасен. Да и подарить хозяину дома подстреленную косулю будет лишним поводом для теплого приема. Правда, для этого нужно еще научиться стрелять. А вот с этим имеются небольшие проблемы. За свою жизнь я всего однажды выстрелил из похожей винтовки, в прошлом году, когда был с отцом на охоте, и она меня так легнула в плечо, что я едва устоял на месте. После как минимум 3 дня ходил с синяком. Поэтому, если и стоит брать с собою что-то стреляющее, то только для вида. Боюсь, правда, этот вид принесет мне только неприятности. Согласитесь, с одной стороны бравый охотник, с хорошим оружием, а не древним карамультуком, способный добыть дичь и поделиться мясом, или простой мальчишка, с дорогим ружьем, который не знает, к какому плечу и каким концом его приложить. Совет, разумеется, очень неплох, но не для меня. Хотя, если там найдется что-то компактное, то можно еще подумать о том, чтобы взять с собою. Хотя кто знает, как тут лучше поступить. Лайки и подписка стимулируют автора на скорейшее написание продолжения. Не пропустите следующую главу, которая очень вас удивит. Глава 9. Назар Иргашев вытер руки ветошью, после чего разложил использованный инструмент по своим местам, оглядел свой верстак, в поисках чего-то забытого, слегка поправил висящие на гвоздике слегка покосившиеся пассатижи, и только после этого, Подхватив свою авоську, вышел из помещения механического цеха и направился в душевую. Здесь он снял рабочую одежду и долгое время стоял под струями льющейся из душевой лейки воды, изредка меняя горячую воду на холодную и обратно, смывая с себя весь пот и усталость долгого рабочего дня. Затем намылил мочалку и до скрипа вымыл свое тело от накопившейся за день грязи. Все же работа, связанная с ремонтом двигателей автомобилей, не самая чистая. Вытеревшись от остатков влаги после душа, Назар переоделся в повседневную одежду и, сдав пропуск на проходной, вышел из гаража родного предприятия «Узмежавтотранс», направляясь к автобусной остановке. Сев на вовремя подошедший автобус, проехал несколько остановок и вышел из него. Зайдя в гастроном, купил пару лепешек, пачку чая, 300 граммов сливочного масла и 2 десятка яиц. Не торопясь прошел по затененной аллее городского сквера, свернул на тихую улочку и вскоре вошел в подъезд своего дома. Поднявшись на третий этаж, открыл входную дверь выделенной ему однокомнатной квартиры, взамен утраченной из-за недавних событий, которые угнетали его по сей день и, похоже, лягут тяжелым пятном на всю оставшуюся жизнь, и вошел внутрь. Зайдя в дом, вскипятил чайник, заварил чай и, усевшись за стол, приступил к вечерней трапезе, поглощая намазанную маслом лепешку, чисто автоматически, не задумываясь ни о вкусе, ни об аромате свежевыпеченного хлеба. Его мысли находились очень далеко от этого места, и он просто не представлял, как пережить свалившееся на него несчастье, и что ему делать. Тогда он опоздал всего на один день, который и стал причиной всех последовавших за ним проблем и тяжелых потрясений, даже гораздо меньше, учитывая то, что после того, как он пришел в себя, ему пришлось больше 6 часов провести в компании с офицерами госбезопасности, отвечая на многочисленные вопросы, слетевшегося со всех сторон начальства. При этом никого не интересовало ни то, что он всего несколько часов назад пришел в себя, ни его самочувствие, ни то, что уже произошло и происходит в данный момент с его семьей. На все вопросы, звучавшие с его стороны, просто не обращали внимания. Начальству нужно было в первую очередь разобраться с причинами произошедшей аварии. Просто в хорошо выстроенной схеме, связанной с ограблением грузовика, вдруг проявился неучтенный фактор, который мало того, что ломал всю так удачно сложившуюся схему, так еще и сводил на нет все усилия по собственной реабилитации. И сейчас даже найденный и признавшийся в ограблении грузовика преступник оказывался лишним в этой ситуации, потому что появился главный свидетель всего случившегося, а именно выживший в той злополучной аварии шофер грузовика. И сейчас сбежавшиеся на пришедшего в сознание водителя пытались выяснить у него, что же произошло на самом деле, найти виновных, а самое главное — прикрыть собственные тылы, чтобы самим не получить по шапке из-за выявленных обстоятельств и избежать обвинения в подтасовке фактов. А семья, да кого волнует чужая семья, если из-за аварии и неучтенных факторов риска могут полететь собственные головы. И теперь, хотя его вины в произошедшем не было найдено, но время безвозвратно ушло, и он пожинал плоды того самого дня. А главное, что уже ничего нельзя было исправить. Все началось с того самого рейса, когда в Кракове в его фургон была загружена та самая злополучная установка. При этом, хотя о характере груза ему и не сообщили, но твердо заверили в том, что все опасные жидкости, положенные для соблюдения технологии производства, слиты и находятся в специальных емкостях, предназначенных для транспортировки. И ему совершенно нечего опасаться. Да, установка предназначена для работы с горючими жидкостями, но сейчас абсолютно пуста и полностью безопасна. После чего фургон был заперт на специальные запоры, опломбирован, а в путевке была поставлена отметка, согласно которой фургон было запрещено вскрывать при пересечении государственной границы. А все возникшие вопросы, связанные с грузом, можно было решить, позвонив по указанному в накладной телефонному номеру. Так оно в принципе и было до определенного момента. На границе никаких вопросов не возникло. Грузовики с опечатанными фурами «Узмежавтотранс», да и «Совтрансавто» здесь давно были известны и достаточно привычны. Что поделаешь, если большая часть грузов, доставляемых в СССР из-за рубежа, проходит под грифом «секретно», а влезать туда, куда не нужно, чревато проблемами. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. И в общем-то дальнейший путь никаких проблем не выявил. Вот только поставщики, скорее всего, не учли того факта, что температура окружающей среды в Польской Народной Республике и в степях Казахстана несколько отличается и слегка превышает предельно допустимую для самовозгорания жидкости температуру, эдак на 30, а местами и 40 градусов Цельсия. Ничего не предвещало катастрофы, да и до конца маршрута оставалось каких-то 150-200 километров. Всего-то 4-5 часов езды, когда грузовик, а точнее полуприцеп с жутко секретной установкой, вспыхнул, моментально заключив в сферу ревущего пламени весь автомобиль, от кормы фургона и до кабины водителя. Счет времени сузился до долей секунды, но тем не менее Назар Иргашев успел открыть дверь и выскочить из объятого пламенем грузовика, и даже удалиться от него на десяток шагов, а после падения смог еще и отползти на какое-то расстояние, укрывшись в небольшой впадине, образовавшейся за счет унесенного ветром песка. И хотя он и находился в стороне от очага возгорания, но полностью уберечься от огромной температуры, всепожирающего пламени, ему все же не удалось. Директор совхоза «Путь к коммунизму», следовавший за грузовиком, на служебной «Волге», на дистанции примерно 500 метров, для того, чтобы пыль, поднимаемая колесами грузовика, уносилась боковым ветром в сторону, видел все от начала и до конца. И когда ревущее пламя грузовика чуть стихло, успев сожрать большую часть автомобиля, решился приблизиться к произошедшему пожару. После случившегося, казалось, спасать было некого, однако, к его удивлению, примерно в 20 или чуть меньше шагах от сгоревшего автомобиля, обнаружилось тело сильно обгоревшего мужчины, судя по всему, до недавнего времени исполняющего роль водителя злополучного грузовика. Впрочем, кем именно он является, разбираться было некогда. Несмотря на сильные ожоги и открытые раны, мужчина оказался жив, и поэтому терять время было нельзя. На заднее сиденье автомобиля был уложен чехол, некогда укрывающий «Волгу» от непогоды, на него уложен раненый водитель, и автомобиль на всех парах понесся в сторону областной больницы города Чимкента, находящегося в Республике Казахстан. Благо, что до города оставалось совсем немного, успели вовремя. По заявлению врачей, принявших пострадавшего, еще полчаса, и было бы поздно что-то предпринимать и пытаться исправить. Мужчина тут же был отправлен на операционный стол. Лучшие врачи республики 8 часов не отходили от операционного стола, возвращая мужчину к жизни. И хотя все, что только возможно, было сделано, мужчина так и не пришел в сознание, погрузившись в коматозное состояние, что, в общем-то, после такого потрясения было в пределах нормы. Главное, он был жив, а рано или поздно обязательно придет в себя. Разумеется, по случившемуся происшествию тут же была организована проверка, была проведена экспертиза с привлечением соответствующих органов, и были разосланы запросы во все организации Республики Казахстан с описанием грузовика и водителя, с целью выявить принадлежность оного, установить личности, связаться с руководством предприятия и возможными родственниками пострадавшего. Самой большой проблемой, наверное, оказалось то, что авария произошла в Республике Казахстан, хотя вполне естественным было и то, что запросы о принадлежности грузовика рассылались в первую очередь по предприятиям республики. Учитывая то, что в среднем письмо доходит до адресата в течение нескольких дней, первые ответы на запросы начали поступать только по истечении второй недели. При этом, как это бывает в подобных организациях, часть ответов была прочитана сразу, часть незамечена и отложена на потом, а после просто забылась. И в итоге, когда выяснилось, что к предприятиям Казахстана грузовик не имеет никакого отношения, прошло около месяца. По истечении этого срока, а может и чуть раньше, письма были разосланы по министерствам транспорта в соседние республики с сообщением о случившемся происшествии. В министерствах бардак оказался еще более внушительным. В итоге письмо с запросом еще пылилось среди входящих сообщений республиканского Узминавтотранса, когда Назар Иргашев пришел в себя после трех недель комы и сам сообщил все данные о себе. Тут же был отправлен телефонный запрос на его родное предприятие, откуда уже на следующий день прибыли представители первого отдела для выяснения обстоятельств случившегося, а также для перевозки больного в Ташкентскую областную больницу. Благо, что расстояние между городами всего-навсего 100 километров, и больной, по заверению врачей, вполне был способен перенести подобную поездку на автомобиле скорой помощи, без особенного вреда для себя. Вскоре все прояснилось, виновники произошедшего были определены и наказаны, Вот семью было уже не вернуть. Его жена, отравившаяся поддельной водкой, намешанной на основе метилового спирта, уже оказалась похоронена на Домбробатском кладбище. Сын отправлен в лагерь Пистазар, от ташкентской школы-интерната 103, а квартира со всей мебелью и домашними вещами передана сыну начальника паспортного стола Сабир Рахимовского района города Ташкента. Еще большим ударом стало для него то, что его родной сын оказался обвинен в убийстве воспитанника школы-интерната Ташмуратова Бахтиира, который исполнял обязанности пионер-вожатого лагеря труда и отдыха, куда до начала учебного года был отправлен сын Назара Иргашева, Руслан. С квартирой, отданной детям большого начальника, разобрались довольно быстро. Что поделаешь, сам Назар Иргашев числился на тот момент погибшим, его жена тоже скончалась из-за большой любви к мужу, а сын остался сиротой. Все было сделано по закону. Другое дело, что не произвели оценку находящихся в доме вещей, но никто ведь не мешает проделать это сейчас, когда выяснилось, что глава семьи оказался жив. В общем, пришедший в больницу начальник паспортного стола полковник Кулдашев повинился, и мужчины решили дело миром, в результате которого Назару Иргашеву была выделена однокомнатная квартира в только что построенном доме на улице Шатаруставели, что в общем-то в какой-то степени оказалось даже удобнее и престижнее прошлого места жительства. То, что площадь квартиры заметно сократилась, было совсем другим вопросом, да и учитывая изменения семейного положения, на большую жилплощадь претендовать было просто нельзя. В только что полученную квартиру была завезена и расставлена часть мебели и личных вещей из той квартиры, что находилась по прежнему адресу, а также на счет в сберкассе положена определенная сумма компенсации за использованные вещи. Более того, с подачи полковника, а также представителей первого отдела предприятия «Узмежавтотранс», где Назара Иргашева тут же восстановили в прежней должности и отправили долечиваться в ташкентскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, была начата проверка по, как всем казалось, уже полностью расследованному и закрытому делу об убийстве несовершеннолетнего Ташмуратова Бахтиира, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, воспитанником Русланом Назаровым, на почве бытовой ссоры. И вот тут-то начали выявляться довольно интересные факты и вопросы, говорящие о том, что, во-первых, никакого алкогольного опьянения Руслана Назарова не имелось в принципе. Зато имелся пионер-вожатый Бахтияр Ташмуратов, состоящий на учете в психиатрическом диспансере города Ташкента с диагнозом синдром немотивированной агрессии. Каким образом с таким диагнозом он занял должность пионер-вожатого, предстояло еще разобраться. Во-вторых, повторная экспертиза, проведенная на месте убийства, выявила, что перед тем, как Руслан Назаров заколол Бахтиира Ташмуратова вилами, пионер-вожатый, будучи крупнее и на 2 года старше вновь прибывшего воспитанника, избивал Руслана Назарова, швыряя его по кладовой, о чем свидетельствовали следы крови, найденные не только на стенах и углах комнаты, а также на многочисленном садовом инструменте, который, как показалось эксперту, применялся для избиения мальчика, что в общем-то и подтвердили некоторые воспитанники, вдруг узнавшие, что за заведомо ложные показания им грозит немалый срок. В-третьих, выяснилось от тех же воспитанников, что якобы не знавшие о том, что творится в стенах лагеря Пистазар, Анвар Шарипов, старший воспитатель вышеупомянутого учреждения, оказывается, был полностью в курсе происходящего, но вместо того, чтобы как-то защитить вновь прибывшего ребенка, развернулся и покинул лагерь труда и отдыха, отправившись на свидание к временно безработной Зульфии Тухватулиной, к тому же являющейся бацилло-носительницей венерического заболевания, в результате отношений с которой Анвар Шарипов оказался инициирован венерическим заболеванием и сейчас принудительно направлен на соответствующее лечение. И дальнейшее его пребывание на должности старшего воспитателя находится под большим вопросом.